В смысле, откуда у нее такая схема? Майк, Амелия доктор наук по генной инженерии. Она эту схему и изобрела, о чем не раз тебе говорила. Только и смог выдать я. Да, надо было внимательнее ее слушать. В смысле, хотя бы просто слушать, а не отмахиваться, мол опять со своей органикой прилипла. Подумать только, доктор наук, а чего она на нашем корабле забыла тогда? Сидела бы у себя в лаборатории и строчила диссертации. Во-первых, она и сидела в своей лаборатории, так же как ты в своей мастерской. Во-вторых, она диссертации и строчила. В-третьих, вы были достаточно похожи. Ей тоже не сиделось на месте, а куча впечатлений от изучения новых планет давали достаточное вдохновение, чем бы это ни было, для регулярной работы. А ты-то откуда это все про нее знаешь? Она сама рассказывала. Тебе, Майк, понял, был неправ. Впредь буду внимательнее слушать полоумных ученых. А теперь, давай-ка займемся охотой. И готовься записывать. В будущем создадим алгоритм для охотников. Я восстановил группы разведчикам и приказал им продолжать задачу. Они многое успели изучить в прошлый раз, но еще не все. Пока юниты добирались до тех мест, где закончили, я курировал группу из 4 оставшихся пауков. Остальные юниты были в дозоре и на гарнизоне. Да, я умею учиться на своих ошибках. Пока что они занимались сортировкой кристаллов и оставшихся запчастей на складе. Кстати, надо будет там стеллажи сделать, а то пока что это просто пустая коробка. Охотники прибыли в область, где был замечен кабан, ну или что-то на него похожее. Метр в холке, костяные наросты по всему телу. В общем, типичный ксенокабан, потенциально способный к магии. Да, я принялся выслеживать будущую добычу. Не то чтобы я представлял, как это делается, поэтому дроны просто шли цепочкой по предполагаемому ареалу. Поначалу я попробовал одним пауком перемещаться по веткам и лианам, но он соскальзывал. Возникла идея сделать модификацию лесных пауков с когтями на лапах, тогда можно будет наконец-то создать навык акробатики. Я как-то видел дронов, способных перемещаться по всему объему трехмерной локации. Сильно впечатлило. С тех пор грезил возможностью создать таких же. Видимо, время настало. Кабана я обнаружил, жующим какие-то корешки. Поэтому сперва я услышал его, и только потом увидел. Всеми охотниками я смог подкрасться незаметно. И, смахнув уведомление о достижении минимума данных, достаточного для навыка скрытность, выдал залп. Болты с легкостью пробили шкуру в 4 местах и завязли в теле по самые хвостовики. Кабан завизжал и покрылся металлом. Понятия не имею, откуда он смог его достать. А может, можно такого поймать и заставить выращивать для меня железо? Надо будет подумать. Я мог себе позволить отвлеченные мысли, так как металлическая шкура никак не помогла моей добыче. Ведь двигаться он мог очень вяло, болты из особых сплавов, поэтому сломаться не могли. Их, конечно, стало сильно меньше после второго боя с элементалями, но на охотников и гарнизон хватило, а разведчики бегают с разряженными магазинами. Но им и не надо воевать, в случае опасности, они сразу отступают. Кабан попытался изобразить какое-то сопротивление, но куда там, в общем удалось его забросать болтами. Именно забросать, к концу охоты он напоминал ежика, так как его шкуру болты пробивали совсем немного. В итоге он умер от полученных ран, добить его так и не вышло, и сразу после этого, его шкура стала обычной, а металл просто исчез. Куда? Вот жмот, нет бы оставить трофей. Есть подозрение, что это не настоящий металл. Смотри, когда элементали атаковали шипами из земли, те не развеивались и оставались, пока их случайно не сломают, а когда кидались ими, те исчезали без следа, даже если не попадали в броню здоровяка. Интересно, надо будет изучить. Правда того, что надо изучить, накопилось уже дофига. Ладно, найдем для всего время. Прикажи водоносам по пути еще и растения съедобные собрать, и специи. Будем осваивать кулинарию. Изучение кулинарии было экспериментальным, но результат получился весьма неплох. Вру, он был офигенен. Возможно, сказалась вынужденная голодовка, возможно наличие специй и соли, но я съел все в два счета. Так, склад надо расширить и сделать в нем холодильник, чтобы продукты не пропадали. Благо на корабельной кухне их было полно, и некоторые даже уцелели. Что теперь? Свиной стейк с гарниром из картофеля был прекрасен, но пора идти дальше. В задачах у меня было дальнейшее обустройство базы. Холодильник, отопление помещения и стеллажи на склад. Глобальных задач было 4. Разведка города, разведка шахты, автоматизированная починка дронов и изучение зачарования. Насчет починки, на здоровяка было больно смотреть, его броня была повреждена. Нет, свою функцию она все еще выполняла, но уже не так хорошо. Непорядок, у меня куча рук, но все нужно делать самому. Автоматизатор я или где, Эми? Слушаю, босс. С игривым восторгом ответила она. Слушай мою команду, объявляю учебную неделю. Прям неделю, ну не то, чтобы неделю, но достаточное время для накопления навыков. Принято, босс. И этим я и занимался. С каждым прошедшим днем быт на базе все больше систематизировался и приходил в порядок. Сперва я установил сервер в станцию связи, что позволило увеличить вычислительные мощности ЭМИ. Я решил поставить не полноценные серверные стойки, а очень резанную их версию. То есть в каждой стойке было по 2-4 сервера. Это не давало существенной нагрузки на пол и позволяло изобретать навыки. Потом, я изобрел повара. В скачанных базах данных была одна с рецептами пищи и напитков, которую я подключил к простенькому серверу, сделанному из личного терминала. Так что заготовку я теперь не заморачивался, параллельно сделал холодильник и вынес кухню в пристройку к складу. После этого я сделал разведчиков. Покопавшись в мастерской, я изготовил для них облегченные корпуса, лапы с когтями и снял с них громоздкие для них арбалеты. Есть идея, снабдить их легким оружием, так же, как и пчел, но это потом. Теперь изучение местности было круглосуточным и непрерывным. Дроны успешно справлялись со всеми встреченными противниками, а от опасности шустро убегали. Навыки продвинутое передвижение, акробатика и скрытность сделали из них настоящих призраков джунглей. Я, конечно, много матерился, разрабатывая эти навыки и даже уничтожил еще одну бутылку виски из НЗ. Но результат того стоил. Теперь пауки действительно стали похожи на пауков и по лесу перемещались чуть ли не быстрее пчел. Со скалоходами вышла проблема. Когтей для перемещения по скалам и стенам шахты было недостаточно. Возможно, в будущем можно будет решить эту проблему зачарованием. Пока что решение было более тривиальным. Я просто смонтировал на них лебедки с крюками и веревками из углеволокна. Арбалеты же облегчил и поставил на лафеты. Теперь они могли занимать скалолазанием, хотя в пещерах все еще чувствовали себя не очень. Уменьшение количества огневой мощи я решил компенсировать качеством. Теперь на боевых дронах арбалеты стали блочными. Это сильно увеличило мощность выстрела и точность стрельбы. Кстати, навык стрельба тоже появился. Пока что первого уровня, но все вперед. Кстати, лифт на краю плато я тоже сделал. Сообщение с водой сразу стало быстрее, да и для охотников маршрут короче. Ах да, охотники. Их полностью автоматизировать пока не вышло, но комплект из скрытности, стрельбы, разделки и акробатики сделал из них действительно опасных тварей для местной живности. Со временем у них даже появился навык уклонения. Да, первого уровня, как и стрельба, но сам факт готового навыка давал ощутимую разницу в результате. Теперь при атаке дрон мог сам отпрыгнуть в сторону, а наличие акробатики и продвинутого перемещения позволяло делать это в любом направлении. Ход с ветки на ветку. Главное преимущество навыков в моем случае – то, что как только один появляется, мгновенно он становится доступен всем подходящим платформам. То есть здоровяк все еще был увольним. Но все дроны с количеством лап больше 4 стали напоминать механических спецназовцев. Криат, однажды вышедший из мастерской, встал как вкопанный, увидев, как стали двигаться дроны. Да оставалась проблема, что в тех же пауков много навыков не влезет, но вот на серверы в станции связи влезет много. Значит, пока у дронов есть связь с общей сетью, каждому доступны все эти навыки. Навыки типа собиратель и грузчик я решил не делать, слишком примитивная деятельность. Если бы им нужно было работать с чувствительными или опасными материалами, тогда был бы смысл. А сорвать траву и перенести воду – слишком простая задача. Гремлины, кстати, подозрительно тихо сидели все эти дни в своей мастерской. И вот, по прошествии 5 дней я с гордостью взирал на плод своих трудов, попивая из своей любимой кружки чай. Пауки носились с добычей на склад. Скорпионы грозно водили из стороны в сторону своими баллистами. Дозорные прятались в выкопанных ямках, осматривая окрестности, а здоровяк таскал оборудование из корабля. Кстати, помятая броня придавала ему еще более угрожающий вид. Эми, выведи сперва список юнитов, а потом навыков. Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк 1-1 шате. Аэроразведка. Пчела 2-2 шате. Егеря. Паук 3-3 шате. Мутант 1-1 шате. Скалоходы. Паук. 4-4 шате. Охотники. Паук. 4-4 шате. Легкие стрелки. Паук. 6-6 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион. 3-3 шате. Повар. Паук 1-1 шате. Гремлины. Бригадир 1-1 шате. Рядовые. 0-22 шате. Список навыков. Базовое передвижение. Базовый полет. Техническое обслуживание. Повар 1 ур. Разделка 1 ур. Акробатика. Арахниды 1 ур. Скрытность. Арахниды 1 ур. Стрельба 1 ур. Продвинутое передвижение. Арахниды 1 ур. Уклонение. Арахниды 1 ур. Скалолазание. Арахниды 1 ур. Базовое передвижение. Гибкие. 1 ур. Красота. Навыки типа базовый были адаптацией других навыков, поэтому мутант наконец-то нашел свое призвание, и разведчик из него был великолепный. Алгоритм гибких конечностей вышел настолько удачным, что он сам иногда догадывался обхватывать ветки как щупальцами, и отсутствие когтей ему нисколько не мешало. Ну что, Эми, глобальных задач меньше не стало, зато теперь я могу не отвлекаться на рутинные задачи. Есть идея, с чего начать? Оптимальным будет либо шахта, либо город. В первом случае мы получим надежный источник материалов, а во втором – информацию и, возможно, образцы. После этого станет проще с мастерской и зачарованием. Тогда, мастер, смотрите. Выскочивший из мастерской Криат замахал руками, привлекая внимание. Что случилось? Мы сделали. Воскликнул бригадир, хватая меня за руку. Что сделали? С нехорошим предчувствием я пошел в их логово. Какого? Глава 13. Это что? Машина. Криат был в таком восхищении, что даже забыл закрыть рот. Я бы так это не назвал. С сомнением глядя на нечто, произнес я. Так она еще не запущена. Мы специально отложили этот момент, чтобы вы, мастер, были свидетелем ее первого запуска. Я с сомнением окинул взглядом пространство. Ну как, пространство? То, что от него осталось. Свободного места было крайне мало, и чтобы мне пробраться из одной части мастерской в другую, пришлось бы проявить чудеса гибкости. А все из-за механизма, собранного гремлинами. Это была дикая мешанина всего того, что гремлины видели, слышали и домыслили о машинах. Состоял этот механизм из шестерней, проводов, кристаллов, батареи и еще кучи лишних частей. Причем некоторые шестерни были такого размера, что они явно не с корабля взяты. Сами, видимо, сделали. Объединены все эти части были с помощью гремлинского понимания технологии. Простите меня, но припаянные прямо к шестерне провода, перекинутые через блок и подключенные куда попало, работать не будут. Но вот Криат дернул за рычаг, и машина запустилась. Все части пришли в движение, издавая то тихое мерное гудение, то щелчки, свойственные древним часам. Я смотрел на этот плод карательной инженерии и не мог понять принципов, по которым оно функционирует. Понятно, что гремлины в своем рвении заняться механикой собрали машину Голдберга. Два вопроса. Как и для чего? Как она работает? И что будет в конце? Как и другие представители этого класса машин, это захватывало внимание своего зрителя. Невозможно было оторваться от всех этих шариков, катающихся по рельсам, шестерней, приводящих в движение веревки, лопасти и пружины. Но часть узлов работала не иначе, как на магии. И вот, спустя 10 минут наблюдений, последний элемент машины упал на подсвеченный пьедестал. Криат с мистическим трепетом передал мне этот элемент, и это оказался болт. Один из болтов, которым крепились детали здоровяка. Вот чего гремлины его так обнюхивали. То есть все детали, которые я им пожертвовал, были использованы для машины Голдберга по созданию болтов. Я принялся разглядывать его. Так-то хорошего качества, резьба ровная, возможно, даже с машинной точностью выполнена. Покрытие хромированное. Зачем? Непонятно. Зато блестит. Я тяжело вздохнул и сказал: Эми, проверь этот болт на плотность, состав сплава и точность обработки. Майк, ты уверен, что хочешь совершить такое святотатство? Я сначала завис от этих слов, а потом понял, что мой и опять юморит. И ты туда же? Ну ты посмотри на их мордашки. Они так гордятся своей работой, тем, что перевели кучу материала для создания болтов, которые мне не нужны. А чем ты здоровяка будешь чинить? Комплектными запасными болтами, коих осталось еще до хрена. Художника обидеть может каждый. Майк, не совершай такой ошибки. Мастер, извините, что прерываю ваш разговор, но наша машина может создавать не только этот объект. А что еще? Скептически приподняв бровь, спросил я. Ну, мы ее еще отлаживаем. да и развивать ее есть куда, и модифицировать можно. Начал бурчать Криат, но, в целом, она может создать все. Прям-таки все, движок для корабля сможет создать, или реактор. К сожалению, механизмы такого размера и сложности мы не можем создать. В каком смысле вы? Нахмурившись, спросил я, ведь машина же работала сама. Хотя, стоп, сейчас я вспомнил, что во время работы не видел в помещении остальных гремлинов. Подожди, то есть вы, мы вселяемся в нее и можем таким образом создавать детали или целые механизмы. Ладно, может это и не такая бесполезная штука. А что насчет исходных материалов? В зависимости от того, что требуется. Но с этой машиной мы можем значительно изменить свойства материала. Хм, а можете. И я начал описывать гремлинам свою задумку гибкой брони, для сочленений здоровяка. Злой щебень из шахты не смог их повредить, но это не значит, что так будет и впредь. Ну и саму броню заменить. Справитесь? Да, мастер. Материалы есть, а мои братья жаждут работать. Вот и отлично. Оставил я своих рабочих, а сам подумал, что гремлины, относительно меня, тоже некоторые элементы автоматизации, хоть и весьма рандомный. Майк, тебе интересен результат анализа болта? Вопрос застал меня на пути к своей мастерской. После хаоса, неплохо бы побыть в царстве порядка, или хотя бы его подобие. Валяй, болт идеален. А если серьезно, а я серьезно, доступные методы анализа не выявили ни одной микротрещины в сплаве. Такого не достичь ни одним известным способом производства. Его внутренняя структура полностью однородна. Прекрасно. В благодарность за все, гремлины выдали мне идеальный болт. Не будь таким суровым к ним. Они же стараются, не спорю. Но, чувствую я, приключений с ними я еще нахватаюсь. Ладно, хоть дронов разбирать перестали. Видимо, переключились на свою машину. Ты хотел решить, что делать дальше. Точно. Устроившись в кресле в своей мастерской, произнес я. Итак, город или шахта? Конечно же, шахта. Город, штука непонятная. Там навыки перемещения будут хуже работать. Хотя для уличных боев пчелам наоборот раздолье будет, если у них будет оружие. Да и вообще, там какие-то гуманоиды непонятные были. Кстати, Эми, свободные мощности есть? Практически все задачи завершены. 90% сервера простаивает. Отлично. В смысле плохо, но сейчас я это исправлю. Проведи симуляцию перемещения в городских условиях дронов с текущими навыками. Здание смоделируй коробками, материал, камень. Принято. Приблизительное время расчета – 3 часа. Неплохо. Хоть расчет и будет приблизительным, но это позволит мне заранее отметить удачные и неудачные действия, что повысит эффективность навыка. Насчет шахты, надо спускаться вниз. У меня жуткое подозрение, что шахта обширная и разветвленная. Возможно, своими проходами она сообщается с системой пещер под озером. Тогда общая сеть проходов получается огромной. Не факт, что везде сможет пройти человек. Но вот дрон, хе-хе, скорее всего, я смогу составить более подробную карту прохода всей системы, чем те, кто эту шахту заложил. По результатам анализа, я смог вычислить, из какого ответвления поднялись элементали. Спуститься туда могут пока что только скалоходы, а их мало, надо лифт сообразить. Сформировав задачу добыть материалы для лифта с корабля, я решил заняться насущным делом, отоплением, накидав систему труб, проходящую по всем зданиям, я спроектировал котельную, запитанную от электростанции. Все детали можно достать из системы жизнеобеспечения корабля, так что дроны, попутно с лифтом, занялись еще и этой задачей. Сам же я решил починить поврежденных пауков. Медитативное занятие, успокаивающее. Жаль, что не получилось их полностью восстановить. Нужных запчастей уже не хватало, поэтому пришлось выправлять старые. Качество ухудшилось. Но хотя бы так. Вообще, я уже давно думаю над тем, как и из чего делать новые детали. Дроны на то и дроны, что будут лезть в пекло вместо меня, и они неизбежно будут получать повреждения. Хотя, как показал последний бой, я тоже могу сражаться. Эми даже отметила пару процентов в навыке брони фехтования. Это как навык дронов, только сложнее, ведь он должен корректировать мои действия в бою. Собственно, мои пьяные тесты арбалета тоже зародили свой навык, на долю процента. Помнится, в моем мире были боевые робототехники. Задачи они могли выполнять любые, хоть прикрытие человеческого подразделения, хоть одиночный штурм целого направления, хоть бомбардировку. Ограничены они были лишь своим оснащением. Слышал даже о робототехниках, которые использовали дронов-снайперов, иногда даже летающих. И если первые были примером высшего пилотажа, все-таки через камеры неудобно целиться, то вторые были небожителями. Чтобы на лету совершить прицельный выстрел, не представляю, какая у них подготовка или импланты. В любом случае, робототехник в бою не является чем-то странным, и его эффективность определяется подготовкой и инфраструктурой, над которой я как раз работаю. Смахнув уведомление о завершении задач, я распределил дронов на тех, кто полезет в подземелье, и тех, кто будет модифицировать базу. Так что эту ночь я проведу в теплой кровати. Настроение поднялось от таких мыслей, и я, загрузив дронов необходимым снаряжением, ретрансляторы, детали лифта, запасные болты, отправил их на разведку. Здоровяк тоже пошел. Пусть и поврежденный, он еще может задать жару. Первым делом я осмотрел дно всех спусков, кроме того, из которого вылезли элементали, с помощью скалоходов. В целом, внизу было тихо. В смысле, опасности не было, так-то звуков там много. Большая часть, предположительно, принадлежала живым существам. Найдя самый тихий спуск, я приказал дронам смонтировать лифт. Пришлось немного пошуметь, чтобы механизм закрепить покрепче. Пауков и скорпионов выдержал бы и временный, но вот здоровяк. В общем, для обитателей подземелья я стал соседом с перфоратором, да простят они меня. Снизу все это время сидел разведчик и наблюдал за округой. Внизу сначала раздались звуки поспешного бегства, а потом настала тишина, нарушаемая лишь моим вандализмом. Поводов для тревоги пока не было, поэтому я разглядывал остатки инструментов, вагонеток и каких-то странных то ли дощечек, то ли прямоугольных камней. Понять тяжело, так как они светились рунами. Опа, Эми, можешь их в базу занести, только если юнит осмотрит этот объект со всех сторон. Эти руны имеют трехмерную форму. Сказано, сделано. Скалоход вертел дощечку перед камерами, не забывая осматривать окрестности. Готово, Майк. Новых значений пока нет. Продолжай сбор информации. Все вперед. Если тут была основательная выработка, а иначе и быть не могло, учитывая оснащение, то я смогу не слабо пополнить базу рун. Научиться бы их еще наносить. Стоп, ты сказала, эти руны трехмерны? Да. А на доспехах? Неизвестно, но исписаны они были только с одной стороны. Хм, надо будет подумать над этим. Оставь напоминание перепроверить образцы. Принято. Тем временем, лифт был завершен, и первая партия дронов спустилась вниз. Все вместе они не влезали, даже если забирались на здоровяка. Оказавшись в новом проходе, я оставил своего рукопашника, а сам принялся изучать тоннель. Очень скоро я наткнулся на развилку, а потом еще на одну, и еще. Да, сеть обширная, и вручную я буду ее до старости разведывать. Значит, меняем подход. Разбив дронов на подгруппы, я отправил их исследовать целые области с задачей не удаляться друг от друга дальше, чем на 100 метров. Интересного было много и в то же время не очень. С одной стороны, во многих проходах прямо в стенах были кристаллы. Это было понятно по светящимся в ПНВ следам. С другой, никаких животных или существ видно не было. И это напрягало. Элементали же откуда-то пришли, но в этом лабиринте выследить их не так уж легко. Кстати, Эми, проанализируй все сцены с элементалями на предмет их уязвимых мест. Особенно тех, с помощью которых их можно устранять скрытно одним ударом. Хорошо. Но такое маловероятно. Ну, мало ли, я понимаю, что единственное уязвимое место было у громадины, и то, до него еще добраться надо. Но вдруг у тех, кто поменьше, есть способ попасть в какую-нибудь трещину. Я некоторое время следил за действиями своих юнитов, но картинка все не менялась. Хотя модель шахты разрасталась все сильнее. Через некоторое время случилось две вещи. Система отопления была завершена и запущена, и в шахте были обнаружены первые элементали. То есть прошло 3 часа. Элементали также скрывались в стенах, и я решил их не беспокоить, а продолжать разведку, чтобы по общей картине определить направление, с которого они могут идти. По итогу я оказался прав, и в том, что шахта глубокая, и в том, что она связана с пещерами. Вот только по пути я обнаружил кучу всего интересного. Например, сад камней, как я его назвал. Это был огромный грот, весь его осмотреть не удалось, занятый необычными древовидными структурами, с которых то ли свисали, то ли росли кристаллы разных форм, размеров и цветов. Вообще, там повсюду были кристаллы, в стенах, потолке, полу и даже в озере. Возможно, то свечение, которое можно увидеть снаружи, в глубине озера, это его продолжение. Выход в эту зону, который нашли дроны, располагался под потолком и удобного спуска вниз не было, да и не очень хотелось пока, потому что во всем гроте постоянно возникали спонтанные сполохи пламени, вспышки электричества и порывы ветра, а еще там всюду летали какие-то разноцветные огоньки. Из удивительного, дрон, который обнаружил эту локацию, еще полчаса после этого перемещался на 20% быстрее. Еще разведка нашла местных обитателей. Одна область была занята флорой и фауной, среди которых встречались тускло светящийся мох, грибы кучи разных видов, мокрицы размером с кошку и множество другой живности. На удивление, фауна не то, что не была враждебна, но даже не сильно обращала внимания на вторженцев, а одна животинка, напоминающая выдру, только летающую, вообще увязалась за разведчиками, пытаясь с ними поиграть. Естественно, дроны собрали образцы всего растительного, что смогли найти, но чем больше они углублялись в эти проходы, тем насыщеннее была растительность. В конце концов стали попадаться огромные грибы, от которых образцы пришлось откалывать. Эту область тоже до конца разведать не удалось, так как она тянулась так далеко, что у меня уже ретрансляторов не хватало. Также дроны смогли очертить ареал обитания элементалей. Правда, вглубь их территории я, пока, решил не соваться. Но перед завершением миссии решил дать им бой, для проверки. В итоге, щебень раздавил здоровяк, а более-менее крупных расстреляли пауки со скорпионами. Ядер больше не попадалось. Но странность была в том, что элементали в соседнем проходе вообще никак не отреагировали на смерть собратьев и продолжали прятаться в стенах. Выдра, вьющаяся вокруг скорпиона, кстати, завидев элементаля, зашипела в его сторону, явно недовольная его существованием. Кстати, о маге. У меня на складе уже скопилось несколько маленьких кристаллов из добытых животных. Пока что тенденция сохранялась и у всех животных, имеющих способность к магии, в сердце были кристаллы. Так что они лежали и ждали, когда я ими займусь. В принципе, картина такая, что я вполне могу автоматически добывать материалы из шахты и леса, а сам заниматься своими делами. Дроны проявили себя способными справиться с боем самостоятельно. В последний раз я лишь пару раз вмешался в их действия. Не то чтобы они или ими научились принимать решения в бою. Просто противник действует одинаково, и противодействие я уже не раз показывал. Так что они тупо повторяли мой сценарий боя. Ну что ж, шахту проверили. Эми, какой вердикт по найденным образцам? Касательно мха и плесени, съедобны, хотя вкус тебе вряд ли понравится, предположительно, как трава. При наличии биореактора, можно было бы выделять из них полезные органические вещества. Грибы есть съедобные, есть ядовитые, а есть кислотные. Последние можно применять в технике. ХМ. Грибная ферма, возможно. Что еще? Для более подробного анализа не хватает оборудования. Возможно, есть смысл создать отдельную лабораторию в будущем. Да, как только расширю электростанцию, а то уже весь объем пространства занят оборудованием. Для еще одного расширения мощности не хватит. Кстати, некоторые грибы, симбианты, они создают благоприятную среду для микроорганизмов. И какую это имеет пользу? Во-первых, подумай о том, что все встреченное до сих пор было связано с магией. Грибы и мох, скорее всего, не исключение. А теперь представь магические микроорганизмы. Слушай, а там много чего может быть, в том числе полезного, но и опасного. Вот именно. А во-вторых, я нашла дрожжи. КХМ. Что, когда-нибудь твои запасы виски закончатся? Оставить настаиваться новый алкоголь лучше заранее, чтобы он дозреть успел. Ценю твою заботу о моем психическом комфорте, но это сейчас даже не в десятке приоритетных задач. На будущее. На будущее, можно. Также, возможно, в грибах, особенно в древесных, содержатся другие вещества, применимые в промышленности. Но опять-таки, нужно оборудование. Не замечал раньше за тобой такого интереса органикой. Раньше этой областью занималась Оливия, а я изучала ее результаты. Занимательная область. ХМ, запомню. И, интересующийся органикой. Кто бы говорил, органик, интересующийся техникой. Хе-хе, туши. Ладно, до вечера время еще есть. Займусь-ка я зачарованием. А ты отправь дронов завершать наземную разведку и добыть несколько кристаллов. Ну и стандартные задачи воды и еды продолжи. А то я как котел отопления заправил, так сразу вся вода закончилась. Ну что ж, начинаем второй раунд попыток разгадать зачарование. Глава 14. Второй раунд зачарования пошел бодрее, возможно, из-за того, что информация с первой попытки уже обработалась мозгом, возможно, потому что в этот раз мы сидели вместе с Крятом, а возможно, потому что я решил перепроверить зачарование на доспехах и арбалете. Скорее всего, истина где-то посередине. В любом случае, результаты появились. На арбалете руны покрывали все поверхности, даже торцы дуг, а вот на доспехах рисунки были проще. Они действительно покрывали только одну сторону, но, если смотреть на них с торца, можно заметить тусклую светящуюся линию. Эми, а ты в базу сохранила руны как их двухмерные изображения? Да, с каждой из сторон, как развертку. А что, если все руны трехмерны, а их изображения – это проекции на поверхность изделия? Я сгенерировала трехмерный узор с разных частей арбалета. Надо проверить. Я быстро взял полосу металла и принялся выводить на нее руны, предположительно отвечающие за увеличение силы выстрела, то есть за упругость. Рядом лежала такая же полоса для сравнения. Пока я рисую, переставь здоровяку булавы на захваты, будет у нас тестером на силу сгиба. А ты, указал я на Криата, поправляй мои узоры, а то в ПНВ их не очень хорошо видно. Завершив работу, я дал здоровяку сначала контрольную пластину, чтобы он ее немного согнул, замерив силу сопротивления, а потом пластину с узорами. Результаты не отличались. Да как так-то? Стоп, здоровяк, согни зачарованную пластину по форме этой дуги, указал я на арбалет. Здоровяк выполнил приказ и, как только зачарованная пластина приняла нужную форму, руны на ней вспыхнули. Теперь согни также контрольный образец и заново проведи тест. В этот раз все получилось, зачарованную пластину было сложнее согнуть. Теперь понятно. В общем, ты правильно заметила, что руны как язык программирования, вот только в нем практически нет стандартных конструкций. Вместо этого каждую конструкцию нужно разрабатывать непосредственно под форму и эффект. Но при этом, общий алгоритм есть, некая трехмерная форма. Криат, приглядись, при изгибании руны меняются, сейчас посмотрю. Кажется, да, нет, точно да, но не сильно. Так и думал, они сильно зависят от формы объекта. Получается, эта область невероятно сложная. Если у вас нет продвинутого инженерного и, хе-хе, но ее потенциал, заговорщицки произнесла Эми. Да, потенциал огромен. Для контроля давай броню повторим. Та линия, видимо, отмечает, что в трехмерном пространстве находится двухмерная фигура. С доспехами, как ни странно, пришлось попотеть, зато и результат был не в пример лучше. Ведь мне не нужно было научиться переносить эффект на такую же кирасу. Мне нужно было понять саму форму зачарования. И этим мы все и занимались. Зачаровывали пластины разных форм и размеров, пока зачарования не стали работать. Результат получился лучше потому, что в отличие от арбалета, здесь получилось разгадать сам принцип увеличения прочности. То есть теперь я мог зачаровывать любые металлические детали на повышение прочности, но только с одного направления. Да, тесты выявили, что если зачаровать куб, то во всех направлениях, кроме заданного чарами, его характеристики не менялись. Пока я думал над всем, что выяснил, решил проверить еще кое-что и приложил к рисунку кристаллу магии. Ничего, естественно, не произошло, но Криат встрепенулся. «Мастер, кажется, я понял вашу идею, но просто так она не сработает ведь. Кристалл не настроен на ту же энергию, что, я тоже думать умею. Забыл, у кого учишься?» С улыбкой глядя на изумленную мордашку произнес я. «Нет, я не ставил под сомнение ваш интеллект, просто вы же никак с магией не связаны. Запомни, Криат, пока что-либо работает по определенным законам, это можно понять и познать вне зависимости от того, обладаешь ты этим или нет. С электрическим током я тоже никак не связан, и не горю желанием связываться, точнее подключаться, но управлять им умею. Так и здесь». Криат крепко задумался. Было забавно наблюдать за его мимикой, по которой становилось понятно, он был изумлен тем, что сам до этого не додумался, ведь пример был перед носом. «Ладно, потом подумаешь над своими аналитическими способностями. Лучше прервать его размышления сейчас, а то, чего доброго, еще скатится в самобичевание. Лучше скажи мне, мы сможем подбирать настройки для таких кристаллов, ХМ. Если будет пример готового зачарования, то да, сможем. Думаю, даже мои коллеги смогут. Хе, коллеги, ты про тех оболтусов? Изучая языковую базу, я пришел к убеждению, что коллеги звучит солиднее, чем братья, напыщенно произнес он и продолжил. К тому же это лучше отражает наши взаимо. Стоп, я их надолго оставил без присмотра. Раскрыв в ужасе глаза, он спрыгнул со стола и умчался в гремлинскую мастерскую. Да, теперь без кавычек, там же теперь действительно что-то мастерилось. Что-то, надеюсь, оно не взорвется. Ладно, сегодня был продуктивный день, можно и поспать. Кстати, Эми, напомни мне подумать об утеплении стен помещений. Металлические переборки для этого не годятся. Хорошо, но, Майк, тебе стоит взглянуть на то, что нашли разведчики в мангровом лесу. Показывай. Этот джип. Я сидел в своей мастерской и с удивлением рассматривал вросший в дерево джип. Ничем другим этот объект быть не мог. Слишком узнаваемые черты. Даже похож на некоторые планетарные исследовательские машины из моего мира. Правда, этот более угловатый. Ну и старый. Старый ржавый джип и свежие доспехи. Что за фигня здесь происходит? Эми, осмотри округу. Вдруг рядом еще что-то найдется. Хорошо. Но скорее всего следы уже давно исчезли. Тоже так думаю. Вон, машина наполовину в земле. Возможно, придется провести раскопки. Место отметь на карте. Я переместился к костру, который все еще поддерживали дроны, с которых я забыл снять эту задачу. А может и не захотел снимать. Сидеть ночью у костра – отдельный кайф. Я даже бутылку прихватил. Глядя в пляшущие языки пламени, я думал обо всем и сразу ни о чем. Мысли переплетались в причудливые конструкции, из которых потом можно будет подчерпнуть новые идеи. Ну из наиболее адекватных. Город точно выглядел античным, доспехи – средневековыми, а джип – устаревшим. Правда, по меркам моей цивилизации, так-то он был ближе к нам, чем к средневековью. Еще и магия, судьба экипажа, мое обустройство в этом мире и само попадание корабля сюда. Что должно было случиться, чтобы целый межзвездный исследователь потерпел крушение, еще и на такой планете? Мы же вообще в межзвездном пространстве находились в тот момент, там не то что планет не было, захудалые астероиды редко попадались. Мысли превратились в тягучую неповоротливую субстанцию от своего количества и разнородности, и я решил, что сегодня уже ничего с ними не смогу сделать. Поэтому пошел спать, отметив самые полезные из них типа сбора новых образцов зачарования, необходимости инструментов дроном и изучения джипа. Проснулся я с легкой головной болью, к которой уже привык. Она все равно пройдет, причем с каждым днем она проходит все быстрее. Первым делом я проверил результаты разведки и не зря. Вокруг джипа следов не было, но вдалеке от него, под корнями дроны нашли человеческий череп. Человеческий, а не с четырьмя глазницами, как раньше. Остальную часть скелета либо растащили животные, либо она была в земле, надо копать. Позавтракал я жареным, чем-то и запил это настоем чего-то. Понятия не имею, что это все было, но раз оно приготовлено, значит съедобное. К тому же было вкусным. Блюдо было пряным с легкой остринкой. Вот, еще надо подумать над выращиванием своей еды. Кстати, Эми, а у Амелии же был проект искусственного выращивания растений, аэропоника. Да, была. Удивлена, что хоть что-то ты запомнил. Конечно запомнил, оно ж с техникой связано. А он сохранился? Да, информация есть, но, конечно, куда же без но. Для него нужны химически чистые удобрения, для полного контроля смеси, а еще информация о потреблении питательных веществ растениями, то есть тонна информации, не совсем. При наличии вычислительных мощностей, я смогу оперировать базой данных известных растений и сравнить виды с местными, после этого хватит нескольких анализов для вычисления потребления каждым видом. ХМ, звучит, как что-то возможное. Сервер свободен, вижу, что свободен. Начни-ка проект вертикальных ферм, а я потом им техобеспечение сделаю. Не сделаешь, ты его уже делал. Давно по просьбе Амелии. Максимум потребуется небольшая подгонка под текущие условия. Отлично, я же пока займусь джипом. Ночные разведчики отметили, что некоторые части машины светились узорами, то есть зачарованием. Не знаю почему, но я решил сам глянуть на машину. Возможно, засиделся на базе. Да и привыкать надо лично что-то делать. Сформировав себе гвардию из здоровяка, одного скорпиона, всех егерей и пчел, я отправился в путь. Так как разведчики уже облазили весь лес, в зоне покрытия ретрансляторами, их можно было ставить на другие задачи. Сейчас они сопровождали меня, в будущем придумаю что-нибудь. Остальным дронам я дал задачу добывать кристаллы и сторожить базу. Шахтеров снизу прикрывали скалоходы. В смысле, они сидели на спусках в нижнюю часть шахты и бдели. Если элементали полезут, Это сразу станет известно, и шахтеры успеют уйти. Путь до машины был похож на прогулку, живность от меня либо отгоняли дроны, либо заранее отмечали пчелы, и я ее обходил, так же, как и размеченные аномалии. На ходу, так как заняться было нечем, я баловался с проектом плавильни. А что, если хочу производить дронов, то мне нужен полный цикл производства запчастей. Параллельно, правда, еще зрела мысль о големах, очень меня впечатлил тот элементаль. Если сделать такого же, то все, материал доступнее некуда, а возможность создавать юниты под весь спектр задач закроет все мои потребности. Правда, до этого еще как до центра галактики, учитывая мои познания в зачаровании. С этими мыслями я и не заметил, как добрался. Нет, я периодически отвлекался на реальный мир, все-таки прогулки по джунглям быть не может. Как минимум продираться сквозь заросли неудобно, хотя в скафандре и было возможно. Своими глазами взглянув на автомобиль, я сразу отметил его примитивность. Дверные петли, углы конструкции и прочие нюансы говорили о том, что эта машина была весьма грубо спроектирована. Некоторые детали вообще выглядели так, будто от разных механизмов, и даже время это не скрыло. Походив вокруг, повздыхав и подумав, я приказал здоровяку повалить дерево. Пауки подрезали корни оставшимися резаками, благо джунгли влажные и пожар устроить было тяжело, здоровяк же вырывал их прихваченными захватами. И вот, спустя каких-то полчаса машина была освобождена от древесного плена. Осталось только ее обкопать, чем я занялся вместе с дронами. Лопаты у меня не было, зато был лом, так что я рыхлил землю, а скорпион ее отгребал, егеря с пчелами стояли на дозоре. Еще через некоторое время мы полностью добыли машину, ничего вокруг нее не обнаружив. Но вот внутри, кое-как открыв дверь, я запустил внутрь мутанта. В замкнутом пространстве он передвигался, опираясь сразу на все поверхности, что было эффектно и эффективно. Первым делом он убедился, что ничего опасного внутри нет, вторым отмечал находки. А их было достаточно: боевые ножи, элементы одежды, какие-то контейнеры и парочка ржавых автоматов, в которых до сих пор теплилась магия. Присвистнув находкам, я понял, что хочу изучить все это подробнее, а для этого машину надо доставить на базу. Эми быстро проложила маршрут, по которому джип сможет протиснуться мимо деревьев. Осталась мелочь — сдвинуть его. Волоком его тащить не получится, без колес, которые сгнили в земле, он будет слишком сильно цепляться за эту самую землю. Что ж, с наскока не решить, значит, пока оставим так, просто трофей заберем. Раз уж я выбрался в лес, можно проверить и скелет. Добравшись до него, я приказал мутанту аккуратно извлечь череп из пещерки между камнями, а сам принялся рыхлить землю. Удалось откапать почти весь скелет, только правую руку не нашел. Возможно, от ее потери этот человек и умер. А еще нашлось снаряжение, такие же нож с автоматом, как в джипе, остатки какой-то маски и лохмотья одежды. Во всем этом еще теплилась магия. Так, Эми, останки тоже на базу надо доставить. Я займусь этим, а ты составь список оборудования для биолаборатории и проверь, не осталось ли на корабле грузовых платформ. Остались. И они даже смогут проехать по грунту, только растительность надо проредить. Значит, пусть дроны на базе начнут изготовление парочки топоров. Да, полностью металлических, местная древесина недостаточно крепкая для моего экзоскелета и здоровяка. Хотя, стоп, мне топор, здоровяку мачете, а то топором еще попадать надо. Ну и адаптирую их под нас. Принято. Я же понес трофей на базу с намерением изучить все досконально. Изучение трофеев заняло не так много времени. Да, в них во всех была магия, просто в большинстве ее остались такие крупицы, что они не сильно отличались от окружающего фона, как выразился Криат, который их и обнаружил. Автомат был автоматом только по виду. На деле это был кусок железа причудливой формы с полостью под ствол и магазин. Единственный механизм — это фиксация магазина. Скорее всего, он работал полностью на магии, о чем говорили узоры рун. И эти узоры удивляли, ведь они были двухмерными, то есть более простыми. Я даже смог их повторить, но только на трубке. Пластинки упорно не хотели двигаться друг относительно друга. Видимо, для другой формы нужны другие руны, хоть они и двухмерные. Мастер, если вы не возражаете, мы бы с коллегами изучили эти артефакты, а также изготовленные вами. Кажется, у меня есть идея, как можно переделать эти руны на другие формы. И откуда? Вы правы, эти руны существенно проще, чем те, что на доспехах и, тем более, на арбалете. Мне кажется, закономерность, которая определяет, какой формы должны быть руны, здесь будет более очевидной. Валяй, конечно, если получится, я вам. А как вам премию-то выписать? Точнее, чем? Я бы хотел отправиться с вами в город, когда вы туда пойдете. Уверен, это может быть опасно. Я могу спрятаться в один из ваших механизмов. Хм, а если его сломают, тогда я спрячусь в вашу броню. Резонно. Ладно, договорились. А остальным, пока они не сильно смышленые, Криат скривился, видимо, что-то вспоминая, им будет достаточно новых игрушек. Ладно, закину вам деталей. Как, кстати, броня для здоровяка поживает? Ее изготавливают. Хотя, возможно, вы захотите ее переделать. Почему? Если мы изучим больше рун к тому времени, то сможем наложить их на броню. Я уже почувствовал, что чары, созданные рунами, будут мощнее, чем те, которые я наложил на текущую броню. Хм, справедливо. Ладно, посмотрим. Иди, я пока джип перетащу и буду к экспедиции в город готовиться. Перетаскивание джипа было мероприятием эпичным. Во все стороны от нас со здоровяком разлетались куски разрубленных зарослей. От шума нашей дорогопрокладческой деятельности вся живность разбежалась, а та, что проявляла агрессию, удивительно быстро ретировалась. Стоило перед их мордой воткнуться снаряду баллисты Скорпиона. Так мы и шли, проложим несколько метров дороги, потом здоровяк впрягается в грузовую платформу и тащит джип эти метры, потом снова рубим и так до победного. Затащить джип на платформу было тем еще конкурсом. Нет, не из-за веса или габаритов, а из-за состояния, при перемещении он норовил развалиться от старости. Одна дверь, например, теперь лежала на его крыше, так как отпала. Я же думал вот о чем. Пока мы проверяли автоматы и другие вещи покойных, Криат отметил, что в костях покойного тоже есть немного магии, но не в виде рун. Тех куцых ее остатков не хватило, чтобы понять форму, по которой они располагались, а я вспомнил про кости в логове твари. Ну, того крылатого крикуна, который мне первую броню и гвардию сломал. Надо бы их тоже проверить. Понятия не имею, что там можно найти, но вдруг... Прибыв в лагерь, я приказал бросить машину возле костра, а сам направился к гремлинам. Заходя, я отметил мерное и успокаивающее тикание наподобие старых механических часов. Я такие только в музеях видел, но звук они издавали такой же. Внутри же было на удивление организовано, потому что гремлинов нигде не было. В машины, что ли, вселились? Эй, Криат, вылезай давай. Эми, продублируй ему в сеть. После отправки сообщения... Криат выскочил из автомата, как и еще 5 гремлинов. Это что за коллективное изучение автомата? Мы тут случайно обнаружили, что в зачарованные вещи тоже можем вселяться, так проще их изучать. Правда, в этом оружии все равно тяжело, магии слишком мало осталось. Мало, говоришь, а если подзарядить? С улыбкой, наблюдая за вытянувшейся мордой Криата, произнес я. Вот тебе и стимул проверить ваши силы для настройки кристаллов под чары. С воплем, ни слова больше, Криат умчался на склад за кристаллами. Их как раз за день успели добыть. Один раз скалоходы подняли тревогу, так как элементали пошли устраивать бучу. Но отступление было организованным, поэтому все шахтеры вышли до того, как их обнаружили. Отправившийся через некоторое время разведчик элементали не нашел, видимо, те, не обнаружив противника, потупили и вернулись к себе. Мимо меня снова пролетел Криат и, выбежав в центр своей мастерской, гордо воздел кристаллу над головой. Остальные гремлины посмотрели на него с явным непониманием его восторга. Тогда тот принялся объяснять им мою идею, посредством лопотания, подзатыльников и самых звучных слов из моего языка. «Ты смотри, и правда бригадир». Улыбнувшись, я оставил гремлинов заниматься альтернативной инженерией, а сам отправился спать. Весь день ушел на добычу джипа, и я вымотался. Завтра буду либо изучать джип, либо, если Криат успеет закончить, нас ждет экспедиция в город за его тайнами. Глава 15. Утро выдалось, да как обычно. Головная боль, завтрак у костра, мельтешащие дроны. Разве, что к костру подошел Криат и сел рядом со мной с задумчивым видом. Что, не вышло? Не совсем. Настройка кристаллов оказалась сложнее и глубже, чем я думал. Но процесс идет. В каком смысле? Коллеги его в данный момент настраивают. Это займет время. А остальные продолжают делать броню. Что-то долго вы, так мы ее кучу раз переделываем. А зачем, как это зачем? От возмущения он аж вскочил. Каждая новая технология должна быть тут же внедрена. Не совсем. Запомни, лучшие — враг хорошего. Иногда нужно выбрать не самую продвинутую технологию, а, в зависимости от условий, либо доступную, либо эффективную. В любом случае она должна быть адекватно поставленной задаче. Мой бригадир завис. Кажется, я ему мир сломал. Ладно, пока настройка идет, не хочешь новые образцы добыть? Правда, можно. Мы же еще не закончили. Да, я сейчас подумал, что это открытие в краткосрочной перспективе ничего не изменит, а поход в город я и так уже откладывал как мог. Пора бы уже туда сунуться. Я только за. А арбалет дадите? С щенячьим взглядом спросил он. Хе-хе, забирай. Эми, сообрази ему какой-нибудь колчан, а запас на дронов сложим. Принято, Майк. Будут еще какие-нибудь указания перед твоим самоубийственным походом, а ты против него? Я за. То есть ты просто хочешь моей смерти? Выгнув бровь, спросил я. А Криаташ перестал любоваться, теперь уже своим арбалетом. Нет. И все, а пояснение нестыковок в логике когда будет? Каких нестыковок? Ладно, понял. Пока меня не будет, оставшиеся дроны пусть забьют на шахту и занимаются расширением электростанции. К мастерской пристройте еще одно помещение под лабораторию и рассчитай фундамент из каменных блоков под полную серверную. Переезжать мне еще не скоро, так что нет смысла сидеть на слабеньких серверах. Ай да, расширение электростанции под все вышеперечисленное спланируй с запасом в 20%. Эми послушно вносила директивы в список задач. Когда я зайду в руины, связь с сервером, скорее всего, прервется и менять приказы не получится. В гвардию я решил взять неизменного здоровяка, обеих пчел, мутанта со скалоходом, как наземных разведчиков, одного скорпиона и двух легких стрелков. Запасы болтов загрузил на бывшего грузчика, пусть поностальгирует. А, ну и Криат, с зачарованным арбалетом он смотрелся, даже как-то уместно. Хаем, гремлины с лазганами, надо будет подумать, задумчиво протянул я. Вы что-то сказали, мастер? Ничего важного. Так, мысли вслух. Боевая группа в 6 юнитов плюс двое на аэроразведке, непривычно большая, но должен справиться, учитывая наличие навыков у них. Так, вроде все готово. А, запас провизии и воды. Эми, повар все упаковал, можете забрать на кухне. Я разместил удобные контейнеры и термосы в рюкзаке скафандра, он как раз был плоским специально под них, и всем отрядом мы двинулись в сторону города. Странный был запас, каша из чего-то среднего между репой и редисом с мясом, но другого не было. Путь до города также прошел без приключений. Нет, некоторые животные бросали на меня заинтересованные взгляды, мол, такого мы еще не видели. Но большинство из них убегало, заметив мое металлическое сопровождение. Видимо, уже выучили, что они невкусные и больно стреляют. А те, кто не убегал, как та кошка с перьями, которую я уже видел на записи с паука, проводила нашу процессию заинтересованным взглядом, но со своей ветки не сдвинулась, даже несмотря на проскакавшего прямо по ней мутанта. По ветке, в смысле? Да, кошки, везде кошки. Но вот лес закончился, и я оказался перед незримой границей города. Признаюсь, я немного волновался. Шутка ли, сунуться в древние руины? Неизвестно, что меня там ждет. К тому же непонятные гуманоиды, которые мельком попали на камеры моего первого разведчика. Отправив вперед егеря и скалохода с приказом сразу занять выгодные для наблюдения места, я собрался с духом и шагнул в неизвестность. Прохождение через границу было странным. На мгновение весь мир размылся, будто на визор что-то налипло, а потом снова стал четким. Даже, казалось, более четким. Оказавшись внутри, я тут же осмотрелся. Одно- и двухэтажные каменные дома, мощеная улица и никаких следов растительности. Живности, к слову, тоже не было, просто пустая улица. Дроны тут же принялись за разведку, пчелы летали высоко вверху, а мутант со скалоходом разместились на крышах ближайших домов. Осмотр я начал с ближайшего помещения. Сначала внутрь забежали два легких стрелка и проверили помещение на предмет врагов. Тех не оказалось, зато было много предметов либо странного, либо очевидно бытового назначения. Столы, стулья, кровати и все из камня. Из странного желтого камня. Это что за аскеты здесь жили? Спросил я, рассматривая каменное кресло. Капец, как неудобно же. Майк, в спектре ПНВ многие предметы тускло светятся. Понял, сейчас осмотрим. Беглый осмотр быстро выявил встроенные в каждый предмет кристаллы. В каждый, то есть только в этом помещении кристаллов было несколько десятков. Вот только они были разряжены. Криат, что думаешь? Могу предположить, что их использовали сверх предела. Не могу понять, только для чего? Но мне здесь некомфортно. Здесь, это в помещении или в городе? В городе. Как будто все пространство вокруг меня враждебно. Странно, опасности поблизости нет. Проверив разведчиков, ответил я, можешь понять природу своего ощущения, что-то не так с местными потоками, но что именно, не могу понять, окей, отметим. В остальном осмотр помещения не выявил ничего интересного, в чем-то вроде шкафов обнаружилось множество истлевшей одежды, ее состояние не позволяло делать выводы о ее внешнем виде, но примерные габариты владельца соответствовали человеческим. Ладно, здесь чисто. Вынес вердикт я и приказал стрелкам со скорпионом осматривать остатки зачарований. Я же здесь для сбора образцов, чтобы пополнить библиотеку рун. А сами предметы для этого совершенно не обязательны. Пауки бегали вокруг предметов, дотошно записывая каждую закорючку. Им помогал скорпион, периодически поднимая тяжелые предметы своими манипуляторами. Здоровяк стоял у входа и играл роль прослойку между известной областью и потенциальным противником. Пчелы проводили аэросъемку, мутант со скалоходом уже осмотрели ближайшую округу и сейчас патрулировали ее, а Криат дергался и постоянно затравленно оглядывался. «Может тебе в машину вселиться пока, раз тебе так неуютно?» «Да, скорее всего стоит попробовать», — произнес он и вселился в здоровяка, оставив снаружи арбалет с колчаном. «Эх, придется самому с ним ходить, не то чтобы я был против, благо в скафандре его можно держать одной рукой, во второй был лом. Странный комплект, не спорю, но чем богаты, мастер, так комфортнее, в смысле, полностью комфортно, и только сейчас я понял, когда я снаружи, из меня что-то вытягивает силы, очень слабо, но непрерывно, из чары кристаллов на ваших дронах, кстати, тоже. А вот и плохие новости подъехали. Сколько времени до полной разрядки? Трудно сказать, но часов 12 у нас точно есть. Если, конечно, мы не будем активно действовать. Да, без контроля заряда тяжело. Ладно, 12 часов должно хватить. Я все равно не планировал задерживаться здесь дольше пары часов. На первую разведку больше и не надо. Закончив со сканированием предметов в первом здании, я отправился дальше. Действовал по той же тактике. Сначала первичный осмотр, потом подробное изучение. Разведчики бдели, здоровяк был наготове, я контролировал все через сеть. Так продолжалось некоторое время, пока в очередном здании я рефлекторно не сел в кресло, приставив к стене лом с арбалетом. Стоило мне разместиться, как датчики скафандра тут же зафиксировали повышение температуры на поверхности кресла, причем ровно в той области, которой я касался. «Мастер, это зачарование еще рабочее». Встав с кресла, я быстро нашел кристалл, питающий его, и действительно, он даже визуально был магическим, то есть мутно-белая поверхность, за которой виднелась черная сердцевина. Так, кристаллу не трогать, сканирование начать со стула. Рабочие руны принесут больше всего пользы. Принято, Майк, посмотри последнее уведомление. Я проверил, о чем идет речь. Мутант обнаружил трупы. Трупы людей, в здании недалеко от меня. Я переключился на прямой контроль и стал осматривать находку. Трупы были сильно мумифицированы. Складывалось ощущение, будто из них вытянули все силы, как будто иссушив. Но при этом умерли они не от этого, но все по порядку. Во-первых, трупов было 4, причем один явно женский. Во-вторых, снаряжение. Оно включало в себя уже виденные мной автоматы, ножи и одежду. Одежда была необычной. Больше всего походила на смесь комбинезона и мантии. Дикое сочетание, но смотрелось, даже бы, неплохо. В-третьих, здание, где они находились, было сильно повреждено. И повреждено оно было явно в бою. Многочисленные выщербины пулевых отверстий и оплавленный камень об этом четко говорили. Один труп был разрублен от плеча до бедра, у другого был пробит череп, у третьего были вырваны ребра, а вот четвертый, женский, был без видимых повреждений. Причину смерти установить не получится. Собственно, из-за состояния тела и с остальными нельзя быть уверенным, отчего они умерли. Вдруг эти повреждения были получены уже после смерти.